родился чистым, как снег, но я был рожден в грязи. Я бы хотел достать до тебя, но я был рожден в грязи. Я не знаю, что лучше, что хуже, подвал или чистый дом. Но если бы ты предложила себя, я бы попал в дурдом. Писать стихи и в потолок плевать. Я бы хотел умереть от стыда, но мне на все наплевать. Я бы хотел быть умнее тебя, но я от рождения бог. Если бы ты предложила себя, я бы напился и сдох. Хотел по лесам бродить в час вечерней зари. Я бы хотел все на свете забыть, лишь бы дожить до зари. Я бы остался там навсегда и прожил бы так, как смог. Но если бы ты предложила себя, я бы попал и слег.